Определить величину изображенной на рисунке фигуры, а также материал, из которого она создана, не представлялось возможным, но выглядела она, Пушкину показалось, как-то зловеще. По сравнению с идиллическими крестьянками, глуповатым сатиром и прочими безобидными персонажами, человек в керасе, с непокрытой головой и длинной прической рыцарских времен, с лицом злым, хищным, крючконосым. В руке он держал внушительный длинный меч, выставив правую ногу вперед с таким видом, словно намеревался решительно нанести удар без оглядки на последствия. «Ага, вкус у вас есть, и чутье тоже. Бронзовый кондотьер, предположительно, работа кого-то из учеников Леонардо. Полагаю также, что это не отвлеченная абстракция, а точный портрет знаменитого Пьетро Дичи Розе по прозвищу Кабан, который в 14 столетии, где он установлен, совсем невежливо прервал Пушкин. Это и есть предмет пари? Матвей Степанович, ну ладно, ладно. Я же вижу, вы сам не свой. Что-то серьезное среди ваших молодых друзей затеялось. Кондотьера установили у руины. Не возле кухни руины, а возле фельтоновской руины, являющей собой умышленное подобие развалин готического замка. Ну да вы знаете, вы же лицеист, что вам рассказывать про Сарское? У фельтоновской руины, аккурат посредине между нею и чугунными воротами, у дорожки, излюбленное место вечерних прогулок государя, — сказал Пушкин медленно, чувствуя, как внутри все холодеет. — Именно, — кивнул Башутский. — Государь лично одобрил это место для статуи. Сеньор кондотьер ему определенно пришелся по душе. Да и господин Гордон приложил усилие. — Какой еще Гордон? — спросил Пушкин стеклянным голосом. «Вы разве не знакомы?» — удивился Башутский. «А он о вас отзывался в самых превосходных выражениях, так, как говорят о хорошо знакомом человеке. Вот я и решил. Англичанин, мистер Джордж Гордон из Королевской академии наук, приехал к нам изучать архитектурное дело и ландшафтные парки. А, впрочем, оказалось, что он сам достаточно поднаторел в этих делах, и его как-то очень быстро так получилось привлекли к планировке и размещению. Государь им доволен. Он и сейчас в Сарском. Александр Сергеевич, Пушкина уже не было в кабинете. Снова шляпа и трость буквально выхвачены из рук лакея. Снова он выскочил на улицу и опомнился, увидев мирно шествовавших прохожих, ни о чем не подозревавших. Мысль работала лихорадочно. «Граф Бенкендорф? Там же, в Сарском селе, он должен уже приехать. Вяземский отправился в Москву по своим собственным делам. Дуббельт. А чем, собственно, может сейчас помочь Леонтий Васильевич? Вместе ужаснуться? Вместе броситься в Сарское? Нет времени». Извозчик выжидательно поглядывал с облучка. Прыгнув в хлипконькую пролетку так, что она отчаянно накренилась и не сразу выправилась, Пушкин распорядился: «Гони на Гороховую к дому Красинского». «Где эскадрон расквартирован?» — невозмутимо поинтересовался Ванька. «Именно», — нетерпеливо сказал Пушкин. Не вытерпев, взмыл с сиденья и ткнул извозчика кулаком в жирный загривок. «Гони, кому говорю, душу выну!» «Так бы сразу и говорили, барин!» — протянул извозчик, подхлёстывая лошадку и горяча ее какими-то особыми кучерскими словечками, имевшими хождение лишь среди этой разновидности человеческого рода, а прочим абсолютно непонятных. «Сделаем в лучшем виде!» Расквартированный на Гороховой жандармский эскадрон как раз и был выделен в распоряжение особой экспедиции и состоял, как легко догадаться, из людей, понимающих. поскольку особая экспедиция не вчера была учреждена, и кое-какие дела, неизвестные остальному миру, за ней числились, все в эскадроне, от командира до последнего нестроевого служителя, прекрасно знали, в чем тут секрет. К тому же, как давно уже с удивлением и некоторым стыдом открыл для себя Пушкин, рядовые, самое что ни на есть простонародье, к иным вещам и явлениям относились не в пример серьезнее, нежели те самые образованные, материалистически настроенные люди из общества. Часовой прибудки его прекрасно знал, а потому пропустил без малейших придирок. Атмосфера на обширном дворе царила самая умиротворяющая, стояла тишина, в глубине в конюшне иногда всхрапывали лошади, у крыльца сидел толстый серый щенок, не видно было ни души, тянуло свежим навозом и другими запахами, неотрывно связанными с конюшней, служащими обычно приметой самого мирного времени. Пушкин пересек двор, свернул направо, поднялся по ступенькам в квартиру ротмистра Чаруты. Насунувшегося было что-то спросить денщика, он рыкнул так, что бедный малый отпрянул в угол, рванул дверь без всяких церемоний. Ротмистр Чарута, греческого происхождения, в сражениях 12-го и последующих лет неоднократно отмечен, удивляться чему бы то ни было на свете решительно не способен, поднялся ему навстречу из-за шаткого стола, высокий, с усами и кудрявыми бачками, румяный и невозмутимый. А, впрочем, невозмутимость его была напускной. Присмотревшись, Пушкин увидел, что ротмистр встал так, чтобы заслонить спиной стол с черной высокой бутылкой, уже откупоренной, и фруктами на белой тарелке. На румяной физиономии тут же отобразилось нешуточное облегчение. Чарута шумно вздохнул. «Александр Сергеевич, слава тебе, Господи! А я уж, услышав в сенцах львиное рыканье, решил сгоряча, что нагрянула какая-нибудь инспекция. Наше столетие прямо-таки помешалось на инспекциях, вам не кажется? Если так обстоит в первую треть, которая еще и не закончилась, то что же будет к концу века, подумать страшно. Не слышали о полковнике Ставронском? Бедолага. Сидит вот так же, как я сейчас, полагая себя по причине отдаленности от начальства в полнейшей безопасности, не ждет подвоха от судьбы, как вдруг, без колокольчика и огласки, объявляется... Ай, да что это я? Не угодно ли стаканчик нектара? Он сделал шаг вперед, присмотрелся. Александр Сергеевич, у вас такое лицо, что... Служба? Служба, сказал Пушкин. «Привезли какой-нибудь приказ?» «Нет», — сказал Пушкин. «Мне всего лишь требуется содействие». «Ну, это извольте», — с заметным облегчением сказал Чарута. «В соответствии с циркуляром, чего ваша душенька желает?» «Мне срочно нужно в Царское. Верхового коня из лучших». «У нас все лучшие, сами знаете. Одров не держим-с». Не какой-нибудь мелитопольский, драгунский, коня немедленно, и 2-3 жандармов на всякий случай могут понадобиться. «Извольте», — сказал Чарута, вышел в сенцы, и слышно было, как он непререкаемым тоном отдает распоряжение, сопровождая их истинно кавалерийскими фиоритурами. Вернувшись, ротмистр сказал чуточку покровительственно. «Как видите, все устроилось в лучшем виде, уже через пару минут что стряслось». «Могу я знать? Или, собственно говоря, ничего еще не стряслось», — сказал Пушкин, от нетерпения переступая на месте. «Но, возможно...» Он решился. Показалось, что, произнеся это вслух, сможет снять с себя хоть чуточку тяжелой ноши, и закончил со спокойствием, поразившим его самого. «Возможно, покушение на государя». «Так-так-так», — сказал Чарута, не изменившись в лице, разве что самую малость щурясь. — По нашей, стало быть, линии, похоже. Совсем уж тихо Чарута спросил. — Может, весь эскадрон поднять в седла? — Вряд ли, — сказал Пушкин. — Это бессмысленно. Соль тут не в количестве людей, маслом каши не испортишь». «Нет», — сказал Пушкин, — «может случиться все же, что мы будем выглядеть смешно, глупо, нелепо». «Ага, я слышу, все готово». «Извините, ротмистр, не до разговоров, нужно успеть. Вдруг я все же угадал правильно». Ротмистр Чарута не пошел вслед за ним сразу, но через некоторое время отворил дверь и направился из дома, бормоча себе под нос. «Это светский франтик может бояться выглядеть смешным, глупым и нелепым, а хороший жандарм таких глупостей опасаться не должен». Постояв все же на крылечке в задумчивости, он в конце концов тряхнул головой, словно бросаясь в воду, перегнулся через перила и крикнул подчаску: «Сафронов, ну-ка ко мне живенько!» И когда тот подбежал, распорядился, словно бы даже с линцой, совершенно невозмутимо: «Кликни-ка, голубь, нашего Моцарта, пусть бежит с трубой со всех ног и боевую тревогу по эскадрону». Не прошло и минуты, как сигнальная труба завела пронзительную, чистую, тревожную трель. Еще примерно через четверть часа некий светский франт, чье имя для большой истории несущественно, округлив глаза в восторженном ужасе, живописал двум добрым знакомым, точно так же одетым, словно лондонские денди: «На сей раз, господа, Александр Сергеевич в своих проказах определенно перегнул палку и хватил через край. Боюсь даже думать, чем дело может кончиться. Можете себе представить, что я только что собственными глазами видел на Гороховой? Верхом на коне, во всю прыть, безудержным галопом, как какой-нибудь дикий башкир, несется Александр Сергеевич Пушкин, шляпу потерял, немилосердно понукает бедное животное, а следом в погоню трое жандармов в полной форме, не только с саблями, но и с карабинами у седла. Да-с, именно так и обстояло. Это еще не все. Я сам глазам своим не поверил. Через самое короткое время вслед устремившейся за Пушкиным погони несутся еще жандармы, и тоже верхами, числом не менее эскадрона, и вид у них самый решительный, можете себе представить. Это что же нужно такое натворить? Для ареста генералов, говорят, посылают менее, а тут... не менее эскадрона по следам Пушкина. К Пушкину он относился самым что ни на есть доброжелательным образом и потому повествовал без малейшего злорадства с робким, оглядчивым сочувствием. Его собеседники ахали и тоже круглили глаза. Как это всегда случается в этом городе, по секрету, являющим собою не Северную Пальмиру, а большую деревню, рассказ о небывалом происшествии начал моментально распространяться, обостряя новыми, живописными и достоверными подробностями, изумившими бы тех, кто слушал его первыми, не говоря уж о самом очевидце. Постройки, где квартировали лейб-гусары, остались позади. Кони неслись, не сбавляя аллюра, и кто-то шарахнулся с дороги, вскрикнув сердито и недоуменно, кто-то прижался к стене. Подобные бешеные кавалькады здесь были редкостью невиданной. Не обращая внимания на переполох, разгоравшийся вокруг, Пушкин нахлестывал коня, и следом грохотали копыта. Двое жандармов держались за ним, а вот третий что-то отстал. Свернув к старому саду, он с уверенностью долго здесь жившего человека направил коня к однотипным кавалерским домикам. С горьким неудовольствием успел подумать, что этот мерзавец, то ли оживший труп, то ли непонятно кто, вдобавок ко всем наглостям обосновался там, где когда-то проживал знаменитейший историограф Карамзин. Натянул поводья так резко, что конь, храпя и разбрасывая пену, взмыл на дыбы. Спрыгнув с седла, Пушкин, не теряя времени, кинулся на крыльцо, навалился на дверь. Она оказалась не запертой, и он, ворвавшись в переднюю, едва не растянулся. Из угла выдвинулся лакей, судя по сонному виду и какой-то особой печати российской расхристанности, не имевшей никакого отношения к этим, а представлявшей собой типично отечественное произведение. Кинувшись к нему, Пушкин без всяких церемоний сгробастал его за ворот незастегнутого архалука и рявкнул шепотом: «Барин где? Англичанин!» «Где ему быть?» — сказал слуга равнодушно, подавляя зевок. — В кабинете изволят архитектуру изучать. Он невольно показал рукой направление, и Пушкин бросился в ту сторону. За спиной убедительно грохотали сапоги жандармов. Дверь, еще дверь. Большая комната, почти пустая, напоминала мастерскую или студию архитектора. Она была свободна от мебели. Почти все ее пространство занимал большой стол на козлах из неоструганных досок, и на нем красовался искусно выполненный макет обоих дворцов, Екатерининского и Александровского, с прилегающими ландшафтами. Сделано все было с большим изяществом и точностью. Дворцы из раскрашенного картона, куски синего стекла, повторявшего формой пруды и все прочее. Но разглядывать эту красоту было некогда. Мистер Джордж Гордон, склонившийся над макетом, с видом сосредоточенным и отрешенным, водил висевшим на веревочке просверленным черным камнем над тем участком у большого пруда, где сразу угадывалась и руина, и готические ворота, и пирамида. Напрягая зрение, Пушкин рассмотрел там крохотную, не больше половины мизинца, темную куколку, как две капли воды, похожую на виденный им рисунок на... Одним ударом плети, все еще зажатой в руке, он смахнул и куколку, и разлетевшиеся с сухим деревянным стуком копии парковых сооружений. Распались малюсенькие палочки с верхушками, искрашенные в зеленоватые, изображавшие деревья. Прежде чем англичанин успел пошевелиться, что-то сказать или сделать, Пушкин вырвал у него веревочку с камнем, швырнул в угол и с превеликим наслаждением сгробастал мерзавца за глотку, отметив, что схватил не какую-то эфемерную субстанцию из дыма сотканную, а нечто вполне материальное. Полное ощущение, что он держал за горло нормального человека, ни трупного холода не ощущалось, ни окоченелости. Александр Сергеевич, непринужденно, с таким видом, словно это были забавы двух близких приятелей, произнес Байрон, не делая ни малейших попыток высвободиться. «Вы так взволнованы? Уж не случилось ли чего?» Свободной рукой Пушкин взмахнул плетью и для надежности в три удара превратил в мешанину тот участок макета, над которым англичанин только что производил свои манипуляции, вряд ли с благими целями. Тяжелые шаги жандармов послышались рядом. «Возьмите его», — сказал Пушкин, не оборачиваясь. Отступил, чтобы не мешать, и с удовольствием смотрел, как господин Байрон, неведомо что из себя представлявший, оказался в цепкой хватке голубых мундиров, словно простой смертный. «Однако, господа», — сказал англичанин, не вырываясь, — «на каком основании?» «Насколько я помню, у вас, британцев, все судопроизводство держится не на писанных законах, а на прецедентах», — спросил Пушкин ядовито. — У нас обстоит несколько наоборот. Есть один старый закон 716 года, вообразите себе, не отмененный до сих пор. Так что основание нашлось. — Ну что же, — сказал Байрон, — давайте присядем и побеседуем об этом. Думаю, я все же имею право получить некоторые объяснения. Он был странно нехорошо спокоен. Мало того, на его породистом лице играла триумфальная, несомненно, триумфальная улыбка, которую он, видимо, не мог скрывать. И это было чертовски неправильно, учитывая происходящее. «Господи ты, Боже мой!» — охнул Пушкин. «Если вы так скалитесь...» «Я что, опоздал?» Он выбежал из дома и опрометью бросился по аллее, огибавшей Большой пруд и Адмиралтейство. Чесменская колонна, турецкая баня. Люди шарахались от него, как от безумного. В висках стучала кровь, и он повторял про себя, как заведенный механизм. Только бы не опоздать, только бы. Кажется, где-то поблизости скакали всадники. Кажется, слева тревожно залился военный рожок. Он бежал, не разбирая дороги. Налетев на лейб гусарского офицера, судя по мундиру возвращавшегося с дежурства, не раздумывая, выхватил у него из ножен саблю и понесся с ней дальше. «Александр Сергеевич!» — недоуменно запел за спиной лишившийся оружия. Голос определенно был знакомым, да и лицо тоже, но Пушкин сейчас не мог думать о постороннем. Он миновал готические ворота и по земляной насыпи побежал вверх к фельтоновской руине, башне с якобы полуразрушенной временем беседкой наверху. Человек в раззолоченной ливрее камер лакея, увидев обнаженную саблю, отскочил с дороги, крича жалобно и тоненько. Если он был здесь один, это означало «ага». Бронзовый кондотьер высотой почти в полтора человеческих роста возвышался на низеньком каменном пьедестале, и перед ним стоял человек, в котором даже за спины нетрудно было узнать государя. Пушкин бежал. Оказалось, что шлем кондотьера сиял белизной, определенно посеребрен. Белая голова пронеслась у него в мыслях, но он не замедлил бега. Он был уже совсем близко и прекрасно видел, как изваяние, тяжко, неуклюже колыхнувшись, сделало шаг и сошло с пьедестала на землю. Видел, как лицо императора исказилось даже не в страхе, в нешуточном изумлении, и Николай Павлович, отступив на шаг, воскликнул сердито: «Что за беспорядок? Марш на место!» Это было первое, что у него вырвалось, а в следующий миг Пушкин, оказавшись рядом, без малейших церемоний схватил императора за обшлаг семеновского мундира и, что было сил, отшвырнул в сторону с пути неотвратимо приближавшейся бронзовой фигуры. Лицо кондотьера казалось подвижным, пластичным, живым. На нем медленно проявилась совершенно человеческая улыбка, злобная, хищная. Меч взлетел и со звоном скрестился с гусарской саблей Пушкина, так что искры брызнули веером. «Государь, бегите!» — отчаянно закричал Пушкин, стараясь краем глаза удержать в поле зрения перемещение императора и вовремя заслонить его от лезвия, выглядевшего острым и ярким. Клинки звенели. Монумент напирал, действуя старинным мечом с быстротой обыкновенного человека, и сыпавшиеся удары нисколько не походили на то современное фехтование, которому Пушкина немного учили. Это была старая манера боя, забытая сотни лет назад. А потому приходилось прилагать нешуточные усилия, чтобы отводить удары и в то же время оттеснять статую от императора, так и остававшегося на месте, несмотря на крики Пушкина. «Он попросту не умеет спасаться бегством», — в приступе отчаяния подумал Пушкин, чувствуя ползущую по шее теплую кровь, свою собственную. «Это настолько не гармонирует с его положением и воспитанием. Императоры не бегут. Что ж делать?» Он мог только отбивать удары. Пару раз угодил концом клинка в лицо и шею ожившего монумента, но это, как и следовало ожидать, никакого урона противнику не нанесло. Кондотьерский меч метался перед глазами, падая, казалось, с нескольких сторон сразу. Теперь обожгло и правое плечо. Схватка продолжалась. Какой-то частью сознания Пушкин, бешено вертевший саблей, ухитрялся слышать посторонние звуки, совсем уже близкое тревожное пение рожка, барабанную дробь, возникшую в нескольких местах парка, конские топоты, крики. Удастся выбить меч, или он составляет с монументом одно целое? Ну, конечно, не выбьешь. Бросив взгляд через плечо, он с радостью увидел, что император все же переместился на несколько шагов от места боя, повелительно машет рукой, что-то кричит появившимся из-за деревьев людям в военном и придворном платье. Он не понял в первый миг, что произошло. Клинок прямого кондотьерского меча оказался прямо перед его лицом, упал чуть пониже, вошел в грудь на добрую половину длины. Не было боли. Просто-напросто показалось сначала, что к груди приложили кусок невероятно холодного льда, между ребрами возникло томительное неудобство и тут же исчезло. Клинок отдалился. Пушкин, охваченный странной беспомощностью, увидел, как монумент уже гораздо медленнее принимает прежнюю позу, ту самую, в которой он стоял, а потом, потеряв равновесие, заваливается затылком вперед, потеряв равновесие от того, что под ногами уже не постамент, а неровная и стоптанная земля. Это вновь была старинная статуя, и не более того. В голове пронеслось, что Загремская оказалась права. Брюсовы фокусы были и впрямь рассчитаны на одно действие. Опустив руку с саблей в приступе слабости, Пушкин обернулся. Хотел быстро, а получилось почему-то очень медленно, словно тело отказалось повиноваться. Он увидел все происходящее вокруг, показавшееся среди деревьев множество всадников в синей жандармской форме, ружья в руках бегущих отовсюду солдат, превеликое множество, откуда ни возьмись, набегало народу, застывшее в тягостном недоумении лицо императора, целого и невредимого, а значит, все было не зря. Потом окружающий мир раздернулся, как театральный занавес, и Пушкин увидел совершенно иное место. Узенькую тропинку, упиравшуюся в какой-то странный горбатый мостик, серые деревья вокруг, низкое хмурое небо, а главное, впереди, у самого входа на мост, бок о бок, стояли граф фон Торловский и барон Алуизиус, совершенно такие, какими он их помнил живыми. И на лице графа была памятная, грустно-ироническая улыбка, а Алоизиус, словно бы протестуя, выставил руку, преграждая Пушкину путь к мосту над спокойной темной водой, словно бы и не текущей вовсе. И чем дальше, тем больше таяли, расплывались, исчезали аллеи с несущимися по ним всадниками, деревья парка, блестящие штыки, тем четче, выразительнее, яснее проступала обсаженная серыми деревьями тропинка и две фигуры у горбатого моста, к которым Пушкин, кажется, приближался, хотя не чувствовал, что шагает, не чувствовал ног, ничего не чувствовал вовсе. Потом окружающее переменилось настолько, что для этого не было слов в человеческом языке. Все кончилось.